Матерь Агни-йоги. В оставшееся время жизни в плотном теле надо успеть утвердить в применении все, что вместило сознание. Ибо не сможет человек продвинуться в надземном дальше той линии, которую прочертил он, находясь на земле, своим приложением учения в жизнь. Все практически примененное становится неотъемлемым достоянием человека, и им берется с собою в путь дальнейший. Все преодоленное делается ступенями подъема. Весь неочищенный сор тоже берется, но там становится тяжким грузом, тормозящим движение. Сор в мыслях очень опасен. Освобождение мысли от сора – необходимейший шаг на пути. Задача не из легких. Ибо с ним сжившись, человек уже не замечает его и не понимает, что крылья, отягченные сором, не дадут возможности летать. Безжалостно и сурово выметается из сознания все, что не соответствует проходимой ступени. Сочетание сознания с негожими мыслями недопустимо. Малое попустительство в мире земном отзовется в тонком мире трагедией. Победа над нечистыми мыслями, достигнутая на земле, очень нужна и очень важна для пребывания в мире надземном.